«Она не свита, а подруга», — пробурчала Шина через пару мгновений. Мина то ли не догнала, то ли еще чего, но вмешиваться в наш разговор не стала. «Подруга», — протянул я. «Знаешь, что умные люди говорят? Друзей надо подтягивать на свой уровень, а не опускаться на их». «Ты тоже, мой друг, не забыл?» «Спорное утверждение. И всеми силами стараюсь не опуститься на ваш с подругой уровень». «Что?» — прошипела Мина, навалившись на стол. «Ты считаешь себя выше нас, голоногий?» В ответ она могла наблюдать мою ухмылку. «Хватит!» — тихонько стукнула ладонью по столу Шина. «Хватит! Успокойся, Китян!» «Синзи, твои слова оскорбительны. Как и твои, Кино. Успокойтесь». «Да я-то спокоен. Однако за подобное надо отвечать, Синди». «Нормально. А почему отвечать я должен?» «Отвечать?» «Вот, пожалуй, сейчас я начал заводиться». «Спокойно, Максимка. А давай-ка спросим твоего деда, кто из нас прав». «Дед, почему ты на твоей стороне?» «Тогда, может, отца?» «Ах да, он же мужчина, мужская солидарность и все такое. Ну тогда Кагами-сан?» «Что?» — спросил я, глядя на нахмуренное и одновременно покрасневшее личико. «Слишком часто получает. И это лишь повод для очередных нравоучений. Право слово, я даже и не знаю. Кого тогда спросить? Может, Мизуки?» «Что?» — вопросил я, заметив, как у нее от досады дернулся уголок рта. «А она-то тебя чем не устраивает? И хватит уже лоб морщить». Мина помалкивала. Похоже, разговор свернул туда, куда она не рассчитывала. Да и я, пожалуй, погорячился. Не стоило давить на Шину при посторонних. Ситуацию спас Райден, вернувшись назад с подносом, полным едой. «Умница! Как же вовремя ты пришел! Еще б чуть-чуть, и пришлось бы переходить на личности». Глянув на его поднос, не удержался. «Но ты как будто с диеты слез». «Вот такой у меня желудок, ничего с этим не могу поделать», — усмехнулся тот в ответ. После уроков мы с Райденом разделились. Он отправился на поиски фехтовального клуба, а я пошел отмазываться от клубной деятельности. План был прост. Найти музыкальный клуб и продать тексты к песням за мою крайне редкую посещаемость. И что бы вы думали? Черта с два мне, а не клуб. Из 10 найденных мне подходили лишь 4. Клуб современной музыки, игровой, он же костюмированный, рок и поп-музыки. А остальным я был либо не нужен из-за отсутствия в их репертуаре песен, либо ничего не мог дать, как, например, клубу джаза, ретро и оперы. В клубе современной музыки меня послали. Грубо послали. Будет возможность, я им это припомню. В рок-клубе, оказывается, поют известные песни на свой лад. Музыкальный фан-фикшн, блин. У попсовых ребят было целых 2 своих автора, и третий конкурент им был не нужен. С косплейщиками я умудрился даже поторговаться. Но они, точнее, голубой барабанщик, который, видимо, всем там заправлял, не совсем, по-моему, понимал, что требует. Один текст в 2 недели. Да я на этих текстах 10 000 рублей делаю, а он хочет их на халяву. Ладно, этого он знать не может, но то, что это действительно чересчур, он не может не понимать. Один текст в 2 недели. Да где он найдет таких метеоров? А значит, будем считать, что меня относительно мягко послали. Этот гей с собственным гаремом явно знал, что делал. Пара девчонок из 4 имеющихся отсвечивали умными глазами и, скорее всего, понимали, что их барабанщик слишком завысил цену. Но, думаю, он позже найдет достойную причину, чтобы убедить их в своей правоте. И вот стою я сейчас на выходе из клубного здания и думаю, что делать. Хоть собственное объединение по интересам создавай. Но как создать клуб ничего не делания в школе, которая пристально следит за клубной деятельностью? Ох, тоска. Пойти, что ли, глянуть на боевые клубы? Фехтование, например. И то дело. Заодно и Райдена найду. Может, он что дельное предложит. Или домой? А что там делать? Я сегодня полностью свободен. Или в «Ласточку». О, точно, возьму Райдена и нагрянем к Хонде. Клубы находились восточнее стадионов, и располагались они на нехилой территории. И это в столице, пусть и на окраине. Но поразил меня лес, самый настоящий. Вся территория школы утопает в зелени, а тут еще и лес. В школе, в многомиллионном Токио. Да, клан Каяма, контролирующий школу, крут, ничего не скажешь. Как они только добились того, чтобы сюда отпускали своих детей другие кланы? Может, в заклад что-то поставили? Да, и фиг с ним, мне-то что. Боевые клубы располагались между стадионами и лесом, занимая огромную территорию. И если бы не парочка парней, встреченных мною, искал бы я клубы фехтования долго, ибо людей на дороге между заборами было до прискорбного мало. Сама территория боевых клубов выглядела как городской квартал. Множество додзе со своей небольшой территорией, типа плаца, обнесенные каменным забором и стоящие друг за другом в несколько рядов, то там, то здесь раздаются крики учеников и учителей, кое-где слышен хор голосов что-то считающих, а где-то и просто громовой топот. В общем, интересненько. Несмотря на то, что на улочках между заборами пусто, почувствовать себя одиноким весьма сомнительно. Пояснения я получил очень даже четкие. В таком-то месте третий поворот туда, четвертый сюда, бла-бла-бла, вся улица твоя. И только дойдя до места, понял, что значит вся улица твоя. По пять додзе с каждой стороны дороги. А дальше еще по пять. Каких только клубов тут не было: европейского фехтования, кендо, китайского фехтования, индийского, испанского, клуб Жогу да Пау. А это только начало улочки. В такие моменты радуешься, что попал в высокотехнологичный мир, где есть мобильники. Нужное здание было ближайшим ко мне с левой стороны. Клуб европейского фехтования. Стоя перед калиткой, я размышлял о том, приняты ли здесь схватки между додзе и захват вывесок с названием клуба, как в фильмах. Но это я так, не обращайте внимания. Ждать или искать? Вот в чем вопрос. Думал я, оглядывая внутренний дворик клуба. Во дворе было человек 20. Кто-то отрабатывал удары, кто-то спринговался, а кто-то шатался туда-сюда просто так. И Райдена я что-то не видел. «Раздумываешь? Или сразу записаться хочешь?» — спросил подошедший парень. Высокий, выше среднего японца, с волосами до пояса, забранными в хвост, в штанах китайского покроя и голый по пояс. «Ох, простите мое невежество, Мина Акира!» «Да ладно, неужто, брат? И, похоже, более вежливый, чем сестренка?» «Сакурай Синзи, Мине-сан», — поклонился я в ответ таким же формальным поклоном. «Прошу прощения, Мине-сан, но я здесь лишь для того, чтобы найти своего одноклассника. Он должен быть сейчас здесь, записываться к вам в клуб. Если я кому-то мешаю или нарушаю какие-то правила, прошу простить меня. Я немедленно покину территорию клуба», — поклонился я еще раз. «Нет-нет, все нормально. Главное, не лезть под ноги и мечи тренирующихся», — ответил тот с улыбкой. «А так можешь ждать здесь своего товарища и даже походить, посмотреть, вдруг надумаешь вступить к нам», — закончил он, все так же легко улыбаясь. «На первый взгляд, достойная личность. Намного лучше своей сестры, если, конечно, они родственники». «Спасибо, Мине-сан», — улыбнулся я в ответ. «Можно вопрос? Я вас не отвлекаю?» «Нет, все нормально, спрашивай». «Вы, случайно, не родственник Мины Кино?» — озадачил я его. «Да, это моя сестра», — ответил тот слегка удивленным голосом. «Вы с ней знакомы?» «Да, вчера утром познакомились. Так получилось, что она оказалась подругой моей соседки, ну или я оказался соседом ее подруги, я имею в виду Кояма-шину». «Как же, слышал», — сказала Кира, тихонько посмеиваясь. «Она была не лучшего о тебе мнения. Все уши мне прожужжало, какой ты плохой», — закончил он с дружелюбной ухмылкой. «О, да», — покачал я головой. «Мы сразу друг другу понравились». «Ладно», — хмыкнул он, — «пойду я». «А ты смотри, под железки никому не попади, это больно». Обозначив поклон в качестве благодарности за совет, я продолжил высматривать Райдена, который появился чуть позже в группе таких же, видимо, новичков. Выйдя из додзе, они пару минут мялись у выхода, после чего рассосались по территории клуба. Подошедший Райден вид имел весьма довольный. «Здорово тут, правда?» Я лишь пожал плечами. «Наверное, я в этом не разбираюсь. С фехтованием у меня не очень, я больше по огнестрелу и рукопашке». «Но почему бы нет? Я вполне могу выдавать себя за сильного ученика. При сдаче экзамена на ранг, начиная с подмастерья, проводится действие с местной маной, она же бахир. А вот ранги новичок и ученик этого удовольствия лишены. Причем сильный ученик вполне может укатать слабого подмастерья. Собственно, мне и выдавать себя за кого-либо не надо. Я вполне официальный ученик в рукопашном и огнестрельном бое. Более того, Кента об этом знает и наверняка поделился инфой с сыном, а тот с женой. Я еще с год назад намекнул об этом старику, а вот Шина, кажется, не в курсе. Или не обращает на такую мелкую сошку внимания. «Так ты все же занимаешься боевыми искусствами?» — хитро спросил Райден. «Чуть-чуть», — ответил я осторожно. «Настоящий мужчина не может без этого», — сказал парень с важным видом. «Хорош пыжиться. Лучше скажи, свободен ты сейчас или нет?» — спросил я, подталкивая того к выходу. «Прямо сейчас, да, в клуб я записался и до завтра свободен. Как насчет отметить сегодняшний день? Первые уроки, запись в клуб». Дальше я задумался. С Куямышиной познакомился, в конце концов. Да и выходной завтра, можно гульнуть. «Интересное предложение», — протянул мой товарищ, раздумывая. «Только мне домой надо заехать». «Само собой. А куда пойдем?» «У меня есть на примете отличный ночной клуб». «Клуб? Даже не знаю, я по таким заведениям как-то не очень». «Это отличный клуб, вот увидишь. Я там часто бываю. Все будет тип-топ, поверь». «Да и зависнем мы там наверняка надолго, а завтра...» «Ах да, воскресенье. Все равно как-то не уверен я. Группу «Интер» знаешь?» «А то! Они там частенько гуляют. Может, и сегодня будут». «Ого, парнишка явно их фанат. Как засветился ты весь!» «Хотя вряд ли, если честно, обломал я его. Они вчера там праздновали. Но, если что, мало ли, я тебя с ними познакомлю». «Ты знаком с «Интерами»?» «Тише ты, тише. Ну да, что такого? Я же тебе сказал, я там часто бываю. Они там часто бывают. Вот как-то так». «Шанс-то есть? А, неважно. То есть, конечно, важно. А, короче, когда встречаемся?» «Сам считай. Тебе надо вернуться, отдохнуть немного, уроки сделать, приготовиться к выходу, плюс дорога. Давай к 10. Как будешь готов, звякни мне, расскажу, куда и как добраться. Ты ведь на машине будешь?» «Своим ходом? На метро? У меня был такой опыт, и я не хочу его повторять», — усмехнулись мне в ответ. «Ясненько. Слушай, а как вы на одной машине до дома с сестрой будете добираться? Ждать друг друга?» «Это нас сюда привозит одна машина, а отвозят две. У-у-у, мажоры! У-у-у, господин, 15 минут от дома! Или 5 минут бега, ты забыл добавить. Замолчи, или я зарыдаю. Я у входа, но когда буду, не знаю, очередь тут. В общем, очередь тут. Сейчас выйду, ты, главное, с толпой не смешивайся, а то тебя и не найдешь потом». «Ладно, стою, жду». Нажав отбой на мобильнике, я с хеканьем поднялся с дивана. Эх, старость, старость. Райден оказался пунктуальным парнем, подъехав к клубу без 2 минут 10. Я к тому времени уже 3 часа как бил баклуши у Фантика и еще примерно 1 час прохлаждался в зале. У Фантика я чем только не занимался, но все как-то по мелочи. Костюмчик свой новый потестил, с оружием повозился. Жаль, в этом здании тира нет. Кстати, надо бы завтра сгонять, пострелять. Полазил в интернете, выискивая ролики по новому мобильному доспеху пехоты русских, что-то даже нашел. Прочитал про ужасающий вандализм в одном из музеев Токио, про очередную мега-баталию на свободных территориях, в которой отличился командир наемников по кличке Франт. Территориях бывших когда-то Польши, кстати говоря. Сейчас там, как в Древней Греции, города и городки, в которых сидят свои царьки. И поляков среди таких царьков нет. И все это после Второй мировой, которая здесь была даже еще более жесткой, чем в моем мире. Оставшийся до встречи час провел в компании 2 красоток на 2 и 3 года старше себя. Девчонки знакомые, не раз видел их здесь вместе с другими девушками, а иногда и парнями. Не аристократки, но с богатыми папиками. Заказав 2 коктейлей и подсев к ним, завел разговор про то, что жду друга, а ждать одному скучно, и не хотят ли они скрасить ожидания. Девицы оказались из породы гулен. Веселые, не глупые и не умные, красивы, и пришли сюда веселиться, выпить, потанцевать, познакомиться с парнем на ночь. А что еще надо для приятного вечера? Их отцы, кстати, тоже дружили. Начальник чего-то там и его зам. К тому же были уверены, что их дочери у 3-й подруги. В общем, я рассчитывал на ночь без претензий. Заодно и Райдена с его весной в голове, и не только пристрою. «Так, девчат, пойду схожу за своим другом». «Вы как, не против с ним познакомиться?» — спросил я, убирая мобилу. «Ну, если он так хорош, как ты говоришь», — протянула Мира Чан, подняв глаза к потолку, якобы размышляя и покрутив прядь черных волос, «то вчетвером нам будет еще веселей», — закончила Тара Чан, тряхнув такой же черной, как у подруги, шевелюрой. Они вообще были похожи друг на друга. Одежда — черная юбка в гармошку до колен и белая блузка — поведение веселое и непосредственное, и, конечно, цвет волос. Правда, прически у них были все же разные. У Мира каре до плеч, а у Тары коса до лопаток. Тогда я удаляюсь за вторым кавалером для милых дам. Выйдя на крыльцо, оглянулся. Райден и какой-то мужик стояли по правую руку от меня. По левую шумела очередь, не сильно большая, но и не маленькая. Рядом со мной находился чистокровный японец с погонялом Вася, наш фейс-контроль, а то, мало ли, не всяким людям здесь рады, да и за порядком присматривает. Деньги народ отдает в предбаннике, в окошко, а он здесь бдит. Внутри бдит тоже Вася, только на этот раз русский, причем японский Вася получил свое прозвище до того, как познакомился с русским. Мы их так и зовем, Вась-Вась. Как-то они так притерлись друг к другу, что работают, когда приходится, очень слаженно и без слов. Ну, чисто братья-близнецы. Подойдя к Райдену и кивнув, ему слегка поклонился мужчине. Сакурай Синдзи. Иида Мики. А фамилия-то прям Иуда. Мой водитель. Думаю, пусть будет в зале, чем в машине целую ночь. И правда, только Иида-сан. Просто Иида. Только Иида, как бы это сказать... Вход в клуб с оружием не приветствуется, а уж с таким количеством и цепкий взгляд в ответ. «Иида, у тебя что, оружие с собой?» — удивился Райден. «Хотя это-то понятно», — пробормотал парень, — «но что там насчет количества?» В ответ водитель только тяжко вздохнул. «Ладно, палюсь ведь. Иидас, Инда, если ты пообещаешь не светить стволы до самого крайнего случая, то я смогу договориться с охраной. И еще буду тебе очень признателен, если вся эта ситуация не выйдет за пределы нашей маленькой компании. Райден? Да, конечно. Иида? Молчание. Иида, ты шпион или охранник? Обещаю, сдался тот, два раза. Отлично. Кстати, если вдруг случится что-то экстраординарное, я не настаиваю на молчании. Просто я не привык разбрасываться информацией о моих связях. Меня еще в средней школе достали с этим клубом. И это, заметь, школьники. А у взрослых дяди и фантазия, как ни странно, лучше. Отвлечь внимание, намекнуть на совсем иное положение дел и, главное, не соврать. Я, конечно, не спец в этом деле, но уж как могу. Особенно у дядей специфической профессии, я пожал плечами. Это да, только нервы сгрызут почем зря. А Райден стоит и слушает внимательно. После чего выдает: «Обалдеть! Взял водилу, называется». «Я буду незаметен, Ухаяси-сан». «Эх, ладно, пошли, что ли?» — махнул тот рукой в ответ. «Тогда подождите пару минут». Сгоняв в комнату охраны, по совместительству пункт приема денег с посетителей, предупредил о своих спутниках, а потом вернулся обратно. «Двигаем». Проходя мимо Васька, кивнул в ответ на его цепкий взгляд: «Знаю». «Чего знаешь?» — прошептал мне на ухо Райден. «Про оружие». «А откуда знаешь-то? Я вот и не заметил ничего». «Я огнестрельным боем занимаюсь. Привык, в общем, такие вещи замечать». «О, понятно. Ерунда, конечно. Это Райден, рукопашник, да и просто подросток, не понимает. А вот Иида вряд ли повелся. Огнестрельный бой учит обращению с оружием, а не поиску и определению его у другого человека, особенно если тот желает оружие скрыть. Это навыки совсем другого рода. Хотя, может, бойцы высоких рангов и способны на нечто подобное. Кстати, Райден, приготовься, — придержал я приятеля у входа в зал. Сейчас буду знакомить тебя с двумя красивыми девушками. Так что собери все свое аристократическое самообладание и не позорься почем зря. А раньше предупредить было нельзя, — прошипел он. А если б ты убежал? Я что, ребенок какой? Всегда рад познакомиться с красивой девушкой, — сказал он пафосно, — тем более с двумя. Ну вот и отлично. И не мандражируй. Красотки веселые и непосредственные. Уверяю, все будет отлично. Хватит уже со мной, как с ребенком. Ну да, конечно, а то я не знаю вас, подростков. Впрочем, может, я сам дурак, и этот аристократ уже давно не девственник. Вот и лады, вперед, навстречу отрыву. Подходя к нашему столу, я почувствовал, как Райден напрягся. Я вообще последнее время стал слишком много чего чувствовать. Эмпатом становлюсь, что ли? И это странно, потому что эмпатия — прерогатива женщин, а точнее ведьм. Грубо говоря, мы видим жизнь, а они ее чувствуют. Мужчины чувствуют эмоцию так же, как женщины видят жизнь, то есть весьма паршиво. Рядом с нашим столиком свободных мест не было. Не знаю, были ли вообще сейчас свободные столики. Зал имеет форму буквы «П» с барной стойкой посередине, и отсюда весь я его не видел. Зато я видел, как рядом с нашим столиком терлись два парня и липли к нашим, по крайней мере, на сегодня девушкам. «С местами напряженка», — сказал я, оглядывая зал. «Так что придется тебе у барной стойки перекантоваться, пока не найдешь», — обратился я к Ииде. «Нас оттуда неплохо видно», — показал я на наш столик. Водила в ответ лишь кивнул и взял левее, пробираясь к своей новой цели. «Девушки, а вот и мы. Вы долго», — ответили те хором. «Приносим свои извинения», — чуть поклонился я, улыбнувшись, после чего повернулся к неизвестным парням. Переглянувшись, один из них развел руками. «Извинения приносим. Думали, они шутят про парней. Ну что ж, не будем вам мешать. Норма, адекватные люди». «А Райден-то, вот ушлый тип, уже приводнился рядом с Мирой, пока я разбирался с конкурентами». «Ну что ж», — сказал я, присаживаясь рядом с Тарой, — «давайте знакомиться». В следующий час мы хорошенько нахлобыстались. Еще через час перешли на обращение по именам и без суффиксов. За это время девушки раз пять уходили попудрить носик и, похоже, основательно перемыли нам косточки. А в конце третьего часа мне на ушко зашептала Тара: «Синди, я знаю, что у тебя есть постоянная вип-комната. Как насчет помочь нашим друзьям понять друг друга получше?» Обняв девушку покрепче, я потянулся, незаметно оглядывая зал. Ида все так же сидел за барной стойкой, беседуя с какой-то женщиной. Глянув на нашу парочку, увидел лишь интимное перешептывание. «Ну а что, почему бы и нет? Не думаю, что меня за такое закопают его родители. Вот если бы я соблазнил его сестру или поспособствовал этому, а так, черт бы с ним. Ребята, мне надо отлучиться на пару минут». А в ответ лишь мимолетные взгляды. «Да, пожалуй, действительно надо». Подошел к барной стойке и примостился недалеко от Исиды, чтобы, значит, все слышал. «Ну а что? Прикрываем хвосты. Если уж даже он меня не остановит, то тогда тем более пусть развлекаются».